Слава Иисусу Христу, народ Божий! Рад приветствовать вас! Мир вам! Возможно, вы сегодня первый раз у нас. Мы особо вам рады. Да благословит Господь! Мы будем молиться за нужды. Мы будем молиться за те ситуации, с которыми мы сталкиваемся, проходя наш путь с Господом. Знаете, как-то услышал мысль, очень мне так коснулось, что у всех людей в мире этом есть проблемы, правда? Ну, так или иначе. И что делает вера с верующими людьми? Вера не лишает нас всех проблем. Мы так или иначе все равно сталкиваемся с ними. Но вера дает нам силы их проходить. И слава Иисусу за эту живую веру, благодаря которой мы можем приходить, мы можем преодолевать, мы можем побеждать вместе с нашим Господом во имя Иисуса Христа. И я хочу очень кратко поделиться, знаете, величайшей историей библейской, историей величайшей победы. И я думаю, многим из нас она хорошо известна, поэтому мы очень бегло по ней пройдем, но я хочу посмотреть, сделать некоторые ударения, чтобы мы взяли для себя сегодня очень важные истины из этой истории. Эта история записана в первой книге Царств, 17 глава. Это история о так хорошо нам знакомой, я думаю, даже нашим подросткам, которые или в воскресной школе, хорошо известна история о Давиде и Голиафе, да? Знаем эту историю. История величайшей победы. Но я хочу, чтобы мы с вами из Слова Божьего взяли такие важные истины для нас сегодня. Знаем историю. Вышли филистимляне против Израиля. И один из них, как мы читаем, выступил, 4 стих, «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит на плечах его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он кричать к полкам израильским, говоря им, зачем вы вышли воевать? Дальше пропускаем. И выберите у себя человека, и пусть он сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлян, сегодня я поражу, посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлян, и очень испугались и ужаснулись. Дальше идет повествование о Давиде, я немножечко пропущу здесь, из какого он рода, кто были его братья. И здесь мы читаем немножко дальше о том, как поступал Голиаф. Я хочу немножечко остановиться на нем. Мы читаем характеристику, что, ну, скажем так, внешне враг выглядел довольно убедительно, правда? Ну что, все, сравнивая себя с ним, ужасались, убегали, прятались. И знаете, иногда в нашу жизнь приходят какие-то ситуации, которые нас пугают, перед которыми мы, знаете, приходим вот в этот трепет, перед которыми мы понимаем, что мы бессильны. Знаете, враг использует это. И как поступал, мы читаем, Голиаф. Что он делал, братья и сестры? Вот кто читал эту историю, что он делал? Вот конкретные поступки какие были? Более четче может кто-то озвучить? Провозглашал, поносил. И, как мы видим, он делал это когда? утром и вечером, при восходе солнца и при захождении солнца. Перевожу синодального. Люди просыпались с этим, и люди засыпали с этим. Писание говорит о том, что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. И он есть отец чего? Лжи. Он лжец. И знаете, часто сатана, он берет какую-то нужду, он берет какую-то нашу проблему, возможно, болезнь, возможно, проблемы в семье, возможно, какие-то другие проблемы. И с утра он начинает просто бомбардировать этими мыслями. У тебя такая нужда, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не выйдет и прочие вещи. Это болезнь, ты посмотри, сколько она у тебя уже продолжается. Понимаете, о чем я говорю, братья и сестры? И точно так же перед сном такая серьезная атака, серьезная бомбежка, чтобы мы покоя не знали и ночью, чтобы мы с этой мыслью просыпались и чтобы мы с этой мыслью засыпали. Это почерк врага. Это инструмент дьявола. И как важно, знаете, мы дальше будем читать эту историю, и мы увидим, я хочу, чтобы мы увидели вот эти драгоценные истины из Писания. И еще вторая мысль. Он говорит: дайте мне человека, чтобы я сразился с ним как? Один на один. Братья и сестры, дьявол всегда хочет нас отделить, чтобы мы противостали с ним один на один. Понимаете? Отделить от церкви, отделить от единства, отделить от Бога, чтобы мы остались одни. И он понимает, что в этом он победит. Когда мы останемся одни, когда мы остаемся без поддержки, когда мы остаемся без церкви, когда мы остаемся вне единства тела, когда мы остаемся вне общения с Богом, мы находимся в зоне риска. И как важно для нас иметь вот это единство. Как важно для нас быть частью тела. Как важно для нас, знаете, просто позволять Духу Святому действовать в церкви, в теле. И Дух Святой, Он никогда не будет действовать там, где нет единства. Где разобщенность, где каждый, знаете, такой вот индивидуальный боец. Но Дух Святой – это Дух единства. Аминь, братья и сестры? И как важно для нас, знаете, вот не выходить на вот эту вот территорию, опасную территорию. И как важно для нас быть в церкви, быть в теле, быть в единстве, быть с Господом. И дальше мы читаем о Давиде. Приходит молодой человек, абсолютно вне ситуации. Мы видим, что вот эта бомбардировка такая, знаете, с участных СМИ. Да, вот кто, возможно, сильно интересуется новостями, я настоятельно рекомендую, до того, как вы не встретите с Господом с утра, лучше не включать, не слушать, не читать. Потому что там тоже идет такая довольно серьезная бомбардировка. Имеющий уши слышать, да слышит. И приходит человек абсолютно, знаете, его разум, его уши, его сердце абсолютно не загружены этим страхом, этой информацией, этой ситуацией, скажем так. И вот обратите внимание, и встал Давид, и отец посылает его, да, мы немножечко пропустим за недостатком времени. Там воевали его братья, ну как воевали, да? Одни из прячущихся. Такие бойцы серьезные. И отец посылает, чтобы Давид принес им покушать. И вот приходит Давид. И встал Давид рано утром и поручил, спасибо, овец сторожу, и взял ношу, и пошел, как приказал ему Иессей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. Интересно, сколько раз они так готовились к сражению? Но мы так и не считаем, что они сражались, да? Иногда мы можем создавать крик, видимость, знаете, какое-то движение такое абсолютно бестолковое, бесцельное, а в бой так и не вступая. И вот они готовились к сражению и расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ним, ендидоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне увидели этого человека, убегали от него и весьма боялись. То есть тут готовятся к сражению, да, крик стоит, движение есть, а все то же. И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что делают, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова. Вот что сделают. Разница. Одни слушают слова врага, а второй слышит обетование. А второй слышит обещание. Что ему будет? Какая ему награда, в какую славу он войдет, какое благословение он получит. Братья и сестры, это мы сегодня. Кто-то слушает врага, а кто-то наполняется обетованиями. И дальше мы читаем. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова. Какие слова, братья и сестры? Что мне будет, что я получу, полцарства, дочь царя и много-много-много всего. Что, это правда? Это правда? Вот это, что мне обещает Бог в Писании, это правда? Вот все эти обетования во Христе Иисусе, да и аминь, это правда? И ему пытаются говорить: да слушай, да ты вообще выскочка, да ты иди овец паси, да ты вообще чего сюда пришел? Ты, наверное, пришел посмотреть, как мы с утра выходим, покричим и уходим. Он говорит: а ну еще скажите, я хочу это слушать. Братья и сестры, знаете, давайте наполняться этими обетованиями. Давайте сделаем ухо наше слышащим к обетованиям Божьим. Не к голосу этого мира, не к голосу врага, не к голосу обстоятельств, не к голосу тех проблем, которые встают на души наши. Ну давайте сделаем ухо наше, сердце наше для того, чтобы слышать обетование Божье. И дальше услышали они это, что есть, появился такой смельчак, приводит его к Саулу. Саул пытается одеть его во все правильные доспехи, назовем их так. Тебе нужно делать вот так, тебе нужно молиться вот так, тебе нужно выглядеть вот так, вот так, вот так. То есть одели, застегнули, завязали, так что он ему и не повернуться, знаете. Иногда есть такие вот добрые люди, знаете, которые хотят одеть на нас свою одежду, которые хотят нам рассказать, как нам выглядеть, как нам себя вести, как нам жить и так далее, и так далее. И это хорошо, если это мудрые духовные люди. Но это неправильно, когда это просто, знаете, вот, стремятся нас одеть под себя. И он говорит, ну, это не моя одежда, мне некомфортно в ней, я не могу так. Я когда встречал льва, когда встречал медведя, и Бог давал силы, и я разрывал их, у меня не было доспехов, вот этих вот всего. Я имею свой опыт с Богом, я имею свой опыт хождения. И как важно иметь свой опыт хождения, как важно иметь свои победы в Боге. Пусть немногие, пусть незначительные, но чтобы у нас был свой опыт, на который мы можем опереться, на который мы можем, если Бог меня спасал, выводил, давал силы и там, и там, и там, то тот же Бог, Он не изменился. И моя надежда на Него – я могу на Него положиться, потому что Он дает победу. Слава Иисусу Христу! И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, 37 стих, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И дальше мы читаем, да, вот эту попытку одеть. И 40 стих. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушью сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина. Здесь мы читаем, да, о том, что взял, написано, 5 гладких камней. Взял камень. Если, знаете, мы духовный параллель проведем, взял слово. Пошел, взял то слово обетования, слово победы, слово, которым он атаковал, и выступил на филистимлянина. Выступил филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида богами своими. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Что он делает опять? То же самое. Он вселяет страх. Всем своим видом, всеми своими словами он показывает пренебрежение и вселяет страх. Братья и сестры, знаете, когда в нас какая-то острая нужда, враг всякий случай, всякий повод, каждую возможность, он будет вселять в нас страх. Он будет просто бомбардировать нас этим страхом. И 45 стих. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносишь». Слава Иисусу! Я не сам, я с Богом. Я во Христе. Я иду с именем Господа Бога Израиля. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Не просто тебя, а всех вас. Я наследую все то, что есть у тебя, что есть у вас. Да? Другими словами, все то, что, знаете, дьявол хочет у нас отнять, забрать, украсть, убить, погубить, знаете, с Господом мы можем это все возвращать. Знаете, возможно, знаете, наши родственники, они еще там, по ту сторону победы. Я еще одну мысль недавно услышал, мне очень понравилось, знаете, что самые великие, самые значимые благословения, самые великие невероятные вещи для нас, обетования, благословения, они стоят по ту сторону страха. Понимаете, о чем я говорю? По ту сторону страха. И страх нам очень часто не дает это наследовать. Страх нам очень часто не дает войти туда. Страх нас сдерживает. И здесь мы видим, знаете, что почерк врага, почерк дьявола – это страх. И когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу к Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Поспешно побежал. Знаете, он не прятался, он не делал там каких-то оборонительных стоек. Он побежал. Знаете, а в каких случаях, вот бывает такое, ну простите меня за мое это... Как же так сказать? Спасибо большое. За мое насыщенное, интересное детство и юность. Но я помню, что когда ты абсолютно уверен в том, что ты победишь, ты бежишь навстречу, ты гонишься, ты не убегаешь, потому что ты абсолютно уверен в том, что ты победишь. И вот этот юноша, против всей этой машины он побежал с полной уверенностью в своей победе, с полной уверенностью в своем Господе, слава Ему. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил его из пращи и поразил филистимлянина в лоб так, что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. То же самое мы читаем, помните, как сатана искушал Христа в пустыне? Какой ответ давал Христос? Написано, Слово Божье, обетование Божье. Этот краеугольный камень Слова, только им мы можем отражать, только им мы можем наступать, только им мы можем побеждать. Слово обетования и уверенность в нашем Господе. Тогда Давид побежал и наступил на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акарона, и падали пораженные филистимляне по дороге Шааривской до Гефа и до Акарона, и возвратились сыны Израиля из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Слава Иисусу Христу! Бог, дарующий победу! Бог, дарующий величайшую славу! Он тот же сегодня, братья и сестры. Но как важно для нас не слушать страх врага, не слушать ложь дьявола, но наполняться обетованиями Божьими и входить в них. Входить, завоевывать и приобретать еще больше и больше для славы Божьей и для Царства Его. Да благословит нас Господь. Мы будем молиться за нужды, я зачитаю.